правильное. «Рэнди, мне больно! Что за идиотство? Лаверн, плыви!» Теперь это был уже не страх, это был ужас. Лаверн взглянула на него, может быть, и не расслышав ужас в его голосе, но, по крайней мере, вняв его совету. Она выглядела удивленной, но барахталась быстрее, сокращая расстояние между собой и лесенкой. «Рэнди, ты чего?» — спросил Дик. Рэнди повернул голову и увидел, как штука огибает угол плота. Обогнув угол, она заскользила вдоль плота, но один из ее краев теперь был прямым. «Помоги мне вытащить ее!» — закричал Рэнди Дику и протянул руку Лаверн. «Быстрей!» Дик добродушно пожал плечами и схватил Лаверн за другую руку. Они вытянули ее на плот за мгновение до того, как черное пятно скользнуло мимо лесенки. Края его покрылись рябью, когда оно задело за перила. «Рэнди, ты совсем спятил?» Лаверн задыхалась и была немного испугана. Соски ее были отчетливо видны сквозь тонкую ткань лифчика. Они затвердели от холода. «Это штука», — сказал Рэнди, показывая пальцем. «Дик, что это такое?» Дик заметил. Пятно достигло левого угла плота. Оно восстановило свои круглые очертания и качалось на волнах на одном месте. Все четверо посмотрели на него. «Нефтяная пленка, наверное», — сказал Дик. «Ты чуть не сломал мне колено», — сказала Рэйчел, посмотрев на темное пятно, а потом переведя глаза на Рэнди. «Ты...» «Это не нефтяная пленка», — сказал Рэнди. «Ты когда-нибудь видел абсолютно круглое пятно нефти? Эта штука похожа на шашку». «Я вообще никогда не видел нефтяного пятна», — ответил Дик. Он разговаривал с Рэнди, но смотрел он на Лаверн. Ее трусы были почти такими же прозрачными, как и лифчик, и темный треугольник ясно вырисовывался через шелк. Ягодицы выглядели как два тугих полумесяца. «Я вообще не верю, что они есть на свете. Я ведь из Миссури». «У меня будет синяк», — сказала Рэйчел. Но в ее голосе больше не было гнева. Она заметила, что Дик смотрит на Лаверн. «Боже, как я замерзла!» — сказала Лаверн. Она изящно поежилась. «Оно гналось за девушками», — сказал Рэнди. «Ну-ну, Панчо, мне казалось, ты говорил, что уже протрезвел». «Оно гналось за девушками», — повторил он упрямо и подумал. «Никто не знает, что мы здесь, ни одна живая душа». «А ты видел когда-нибудь нефтяное пятно, Панчо?» Он положил руку на обнаженные плечи Лаверн, тем же самым почти неосознанным движением, которым он в этот же день дотрагивался до груди Рэйчел. Он не прикасался к груди Лаверн, во всяком случае, пока, но рука его была близко. Рэнди обнаружил, что его это почти не волнует. «Это черное круглое пятно на воде. Это была единственная вещь, до которой ему было дело. «Я видел одно на мысе 4 года назад», — сказал он. «Мы доставали запачкавшихся птиц из волн и пытались их очистить». «Экология, Панчо», — сказал Дик одобрительно. «Я думаю, экология — офигительная штука». Рэнди сказал: Это была просто разлитая по воде вонючая жижа.